Скажите ему, что он великий человек, и проглотите пилюль. Очень вам нужно быть вторым Деннисоном». «Вот что, Генри!» — крикнул Ламонт, внезапно приходя в ярость. «Шли бы вы заниматься своими делами!» Гаррисон вскочил и вышел, не сказав больше ни слова. Ламонт обзавелся еще одним врагом, или, во всяком случае, потерял еще одного друга. Но, поразмыслив, он решил, что оно того стоило, так как этот разговор натолкнул его на новую идею. Суть всех рассуждений Гаррисона исчерпывалась одной фразой: «Пока электронный насос служит ключом к райской жизни, Хеллем неуязвим». Эти слова звенели в ушах Ламонта, и он впервые задумался не о Хеллеме, а о самом электронном насосе. Действительно ли электронный насос ключ к райской жизни? Или, черт подери, тут есть какой-то подвох? История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох. А как обстоит дело с электронным насосом? Ламонт, специалист по паратеории, конечно, знал, что проблема подвоха в свое время уже возникала. Едва было установлено, что работа электронного насоса в конечном счете сводится к перекачке электронов из нашей Вселенной в паравселенную, со всех сторон послышались вопросы: а что произойдет, когда будут перекачаны все электроны? Ответ был самый успокоительный. При той интенсивности перекачки, которая полностью покроет всю практическую потребность человечества в энергии, запасы электронов во Вселенной хватит по меньшей мере на триллион триллионов лет, помноженный на триллион, то есть на срок, который неизмеримо превосходит возможный период существования как Вселенной, так и пары Вселенной, взятых вместе. Следующее возражение было более хитрым. Перекачать все электроны нельзя даже теоретически. По мере их перекачки общий отрицательный заряд паравселенной будет увеличиваться, так же как общий положительный заряд Вселенной. С каждым годом по мере возрастания разницы перекачка электронов будет затрудняться все больше, поскольку потребуется преодолевать противодействие противоположных зарядов. Да, конечно, непосредственно перекачивались нейтральные атомы, но сопровождающие этот процесс возмущения орбитальных электронов создавала эффективный заряд, который колоссально увеличивался благодаря наступавшему вслед за этим радиоактивным превращению. Если бы заряды непрерывно накапливались в точках перекачки, их воздействие на перекачиваемые атомы с возмущенными электронами почти немедленно оборвало бы весь процесс. Но, разумеется, тут вступала в действие диффузия. Накапливающийся заряд диффундировал в атмосферу, и его воздействие на процесс перекачки следовало рассчитывать с учетом этого момента. В результате возрастания общего положительного заряда Земли, положительно заряженный солнечный ветер начинал отклоняться от нашей планеты на все большем расстоянии, а ее магнитосфера увеличивалась. Благодаря работам Макфарланда, того самого, кому по убеждению Ламонта принадлежала идея, обернувшаяся великим прозрением, удалось показать, что определенное равновесие обеспечивалось солнечным ветром, уносившим прочь все больше и больше накапливающихся положительно заряженных частиц, которые отталкивались от земной поверхности все выше в экзосферу. С нарастанием интенсивности перекачки, с вступлением в строй очередной насосной станции, общий положительный заряд Земли слегка увеличивался, и магнитосфера на несколько миль расширялась. Изменение это, однако, было незначительным, а положительно заряженные частицы уносились солнечным ветром и распределялись по внешним областям Солнечной системы. И все-таки даже при самой стремительной диффузии заряда неизбежно должно было наступить время, когда локальная разность зарядов Вселенной и паравселенной возрастет настолько, что процесс прекратится. Причем на это должна была уйти лишь малая доля того времени, которое потребовалось бы на перекачку всех электронов. Примерно одна триллионная одной триллионной. То есть это означало, что перекачка может продолжаться триллион лет. Один единственный триллион. Но и его было достаточно.